Глава 9. Думала ли я когда-нибудь в своей прошлой жизни, что буду шагать в темном, густом лесу глубокой ночью? Нет, конечно. Мне такое даже и не снилось ни разу, ни в одном кошмаре. Но сейчас, замерев у ствола широкого дерева, окруженная практически первозданным лесом, я едва дышала, боясь шевельнуться. Мне казалось, что на меня смотрят сотни чьих-то глаз, жаждущих вцепиться в мое тело и оторвать смачный кусок, чтобы сожрать. Бррр. По коже пробежала очередная волна мелких, мерзких мурашек. Я старалась не вздрагивать и не паниковать, но какой там? Я ведь человек, а не супергерой из комиксов. Прикрыв веки, прислушалась. А не завоет ли дикий зверь по имени Волк? И убедившись, что никаких подобных звуков и в помине нет, пошла вперед по едва приметной лесной тропинке. Шла и старалась думать логически. Вокруг много населенных пунктов. Я сейчас живу не в темном средневековье. И всех опасных зверей, в том числе и целые стаи волков, давным-давно истребили. Медведи, возможно, есть. Но и они наверняка боятся человека и сторонятся их, обитая где-нибудь подальше от наезженного тракта. Я же двигалась строго вдоль дороги, но среди деревьев за пышными кустами. Ночь выдалась прохладная, чувствовалось приближение осени. И в который раз мысленно поблагодарила Милли за предусмотрительность. Рубаха была теплая, жилетка, удлиненная с мягким подкладом, тоже согревала мое тщедушное тело. Рюкзак продолжал давить на плечи, но я терпела и упрямо тащилась вперед, не забывая поглядывать по сторонам и прислушиваться к ночному лесу. Выдохлась через час довольно быстрого шага. Выбрав дерево, с облегчением бросила сумку на землю и уселась под его кронами, откинув голову назад, прижалась затылком о шершавую кору и посмотрела на небо. Облака никуда не делись и периодически прикрывали луну. И мир погружался в практически непроглядную тьму. Желудок неприятно заурчал, недвусмысленно сигнализируя, что пора бы подкрепиться. Вынув из саквояжа давно остывший пирог, вгрызлась в его сочную мякоть. Мясо с капустой. С наслаждением прикрыв глаза, принялась вдумчиво жевать, стараясь не спешить и не съесть все за один присест. Полупустая бутылка с плотно притертой пробкой явилась на свет. Я с удовольствием сделала глоток прохладного взвара. Завернув остатки пирога в тряпицу, вернула его в сумку, после чего с силой потерла лицо, стараясь отогнать сонливость. Напряжение ночи, неприятные события последних дней – все это давило на меня, и с каждой секундой мне все меньше хотелось куда-то идти. Не представляю, как бы справилась настоящая Джейн. Девочка навряд ли чисто психологически смогла бы преодолеть все те ужасы, кои грозили подавить меня, ту, что повидала гораздо больше нее и знала многое из опытов жизни других людей. Именно эти мысли привели меня в чувство. Ради Джейн, отчего-то тихо ушедшей из этого мира в собственной кровати, я должна жить. «Офигеть!» – прошептала я, сраженная пришедшей в голову шальной мысли. А вдруг травить стали обоих? И деда, и его внучку. Вот только не рассчитали с дозировкой, и девочка умерла раньше срока. В голове возникли разные мысли, в том числе и обеспокоенное лицо Милли, которая на несколько дней уезжала к дочери в деревню, а вернувшись, обнаружила меня обессиленную и не встающую с кровати. С тех пор она сама приносила мне еду. Странно все это. Даже страшно. Если я права, то рядом со мной все это время жили не люди, а монстры под человеческой личиной. Медленно выпрямившись, потерла озябшие руки и плечи. Подхватив саквояж, закинула его на спину и зашагала дальше. Не знаю, в какой момент начала засыпать на ходу, но когда чуть не споткнулась о торчащую корягу, опомнилась. Нужно поспать. Хотя бы пару часов, иначе переломаю ноги, и это точно будет конец. Залезть на дерево в принципе несложно, но без учета дополнительного груза в виде сумки. Оставлять свое единственное богатство внизу мне категорически не хотелось. Поэтому я поднапряглась, но таки забралась на самый нижний сук, вполне толстый и крепкий, чтобы выдержал меня. Спать вот так, боясь упасть, еще то удовольствие. и даже тонкая веревка, которую я предусмотрительно прихватила с собой, не особо давала расслабиться. И тем не менее, я все же смогла покемарить, восстановить часть сил и вернуть стойкость духа. Ближе к рассвету, благодаря никогда не подводившему меня внутреннему будильнику, очнулась и, кряхтя, как столетняя старуха, слезла с приютившего дуба. Прислушалась. Тихо. Только поскрипывают колеса. Я уж подняла было саквояж, чтобы накинуть его себе на плечи, как замерла с вытянутой рукой. Мозг заскрипел шестеренками, и до меня наконец дошло. «Какие колеса?» Сердце пропустило удар. Горло перехватило от паники. «Неужели погоня?» «Догнали!» Бросилась было прочь, но снова притормозила. «Джейн, а ну успокойся!» Тихо приказала самой себе и задумалась. «Итак, скрип колес. Значит, едет как минимум телега, а вояки Луизы будут наверняка конными. В карете они также разъезжать не станут. И еще не рассвело. Завтрак мне принесут после 9 утра, а комнату свою я заперла изнутри, поэтому служанка, скорее всего, развернется и уйдет во свояси. Тревогу начнут бить, когда я не спущусь на завтрак в обеденную залу. То есть погони за мной отправят как минимум ближе к 12 дня. До города еще около 5 часов пешего хода в хорошем темпе, а при моем все 6. Сейчас приблизительно 5:30. Должна успеть. А если рискнуть и выйти на дорогу? Вдруг это едет селянин и по доброте душевной подвезет меня хотя бы часть пути? Сомневалась я 10 минут, то туда, то сюда. Скрип деревянных колес раздался совсем рядом, и я решилась хотя бы посмотреть, кто это. Схоронившись за кустом, раздвинула ветки и вгляделась в поворот дороги. Через некоторое время там показалась действительно телега, груженная чем-то непонятным. Маленькой лошадкой правил мужчина, надвинувший чуть ли не на самый нос широкополую шляпу. Разглядеть детали в предрассветных сумерках я так и не смогла, сколько ни всматривалась. Поэтому, взвесив все «за» и «против» еще раз, вылезла на тракт и не спеша зашагала в сторону города. Меня догнали достаточно быстро. Я ведь специально шла медленно, будто была на прогулке в парке. «Эй!» – послышалось позади, и я, остановившись, обернулась. «Малец, ты чего по темени шастаешь? Да еще один!» «Доброго утречка, дяденька!» Испуганно ответила я и собралась было рвануть в кусты, как старик снова воскликнул. «Погоди! Зла не причиню, не боись!» Я притормозила и неуверенно посмотрела на него, для вида потоптавшись на месте. «Пру!» Поравнявшись со мной, мужичок натянул поводья и спросил. «Ты почему один? Ребенок же совсем!» «Так...» Потерев нос рукавом, начала я. «Ушел из деревни своей. В город подался. Хочу иной доли». «Эх, молодежь, молодежь!» Покачал головой дедок. «Все вам не имется. Есть мудрые слова. Где родился, там и пригодился. Меня Малаун звать. Садись, подвезу. Ты же в Бирмин шагаешь?» «Меня Джон». Улыбнулась я, опасливо косясь на телегу. «Говорю же, не боись. Там на продажу шерсть везу. Жинка подготовила. Холодно скоро. Такой товар в чести». Я села на край телеги, уложила рядом с собой сумку и принялась внимать словоохотливому Малоуну. А он все болтал, найдя во мне благодарного слушателя.